Оставалось еще расчистить юго-западную четверть квадрата, но ничего расчищать они не стали. Какое-то время назад здесь, вероятно, взорвалось что-то очень мощное. От старого леса остались только полусгнившие поваленные стволы да обгорелые пни, срезанные как бритвой, а на его месте уже поднялся молодой редкий лесок. Почва почернела, обуглилась и была нашпигована испорошенной ржавчиной. Никакая техника не могла уцелеть после такого взрыва, и Максим понял, что Зев привел их сюда не для работы. Навстречу им из кустарника вылез обросший человек в грязном арестантском балахоне. Максим узнал его. Это был первый абориген, которого он встретил, старый Зефов напарник, сосуд мировой скорби. «Подождите», — сказал вепрь, — «я с ним поговорю». Зеф велел Максиму сесть, где стоит, уселся сам и принялся переобуваться, дудя в бороду уголовный романс. «Я мальчик лихой, меня знает окраина». Вепрь подошел к сосуду скорби, и они, удалившись за кусты, принялись разговаривать шепотом. Максим слышал их прекрасно, но понять ничего не мог, потому что говорили они на каком-то жаргоне, и он узнал только несколько раз повторенное слово «почта». Скоро он перестал прислушиваться. Он чувствовал себя утомленным, грязным. Сегодня было слишком много бессмысленной работы, бессмысленного нервного напряжения, слишком долго он дышал сегодня всякой гадостью и принял слишком много рентген. И опять за весь этот день не было сделано ничего настоящего, ничего нужного, и ему очень не хотелось возвращаться в барак. Потом сосуд скорби исчез, а вепрь вернулся. Он сел перед Максимом на пень и сказал: «Ну, давайте поговорим». «Все в порядке?» — спросил Зев. «Да», — сказал вепрь. «Я же тебе говорил», — сказал Зев, рассматривая на свет дырявую подошву. «У меня на таких чутье». «Ну так вот, Мак», — сказал вепрь. «Мы вас проверили, насколько это возможно при нашем положении. Генерал за вас ручается. С сегодняшнего дня вы будете подчиняться мне». «Очень рад», — сказал Максим, криво улыбаясь. Ему хотелось сказать: «За вас-то генерал передо мной не поручился». Но он только добавил: «Слушаю вас». «Генерал сообщает, что вы не боитесь радиации и не боитесь излучателей. Это правда?» «Да». «Значит, вы в любой момент можете переплыть голубую змею, и это вам не повредит?» «Я уже сказал, что могу бежать отсюда хоть сейчас. Нам не нужно, чтобы вы бежали. Значит, насколько я понимаю, патрульные машины вам тоже не страшны?» «Вы имеете в виду передвижные излучатели?» «Нет, не страшны». «Очень хорошо», — сказал вепрь. «Тогда ваша задача на ближайшее время полностью определяется. Вы будете связным. Когда я вам прикажу, вы переплывете реку и пошлете из ближайшего почтового отделения телеграммы, которые я вам дам. Понятно?» «Это мне понятно», — медленно проговорил Максим. «Мне непонятно другое». Вепрь смотрел на него, не мигая. Сухой, жилистый, искалеченный старик, холодный и беспощадный боец, самых пеленок боец. Страшное и восхищающее порождение мира, где ценность человеческой жизни равна нулю, ничего не знающий, кроме борьбы, ничего не имеющий, кроме борьбы, все отстраняющий, кроме борьбы. И в его внимательных прищуренных глазах Максим, как в книге, читал свою судьбу на ближайшие несколько лет. «Да», — сказал вепрь. «Давайте договоримся сразу», — твердо сказал Максим. «Я не желаю действовать вслепую. Я не намерен заниматься делами, которые, на мой взгляд, нелепы и не нужны. Например, — сказал вепрь, — я знаю, что такое дисциплина. И я знаю, что без дисциплины вся наша работа ничего не стоит. Но я считаю, что дисциплина должна быть разумной. Подчиненный должен быть уверен, что приказ разумен. Вы приказываете мне быть связным. Я готов быть связным. но я годен на большее. Но если это нужно, я буду связным. Но я должен знать, что телеграммы, которые я посылаю, не послужат бессмысленной гибели и без того несчастных людей». Зев задрал было бородищу, но Вепрь и Максим одинаковым движением остановили его. «Мне было приказано взорвать башню», — продолжал Максим. «Мне не объясняли, зачем это нужно. Я видел, что это глупая и смертельная затея, но я выполнил приказ. Я потерял своих товарищей, а потом оказалось, что все это ловушка государственной прокуратуры. И я говорю, хватит. Я больше не намерен нападать на башни. И более того, я намерен всячески препятствовать операциям такого рода». «Ну и дурак», — сказал Зев. «Сопляк». «Почему?» — спросил Максим. «Погодите, Зев», — сказал Вепрь. Он по-прежнему не спускал глаз с Максима. «Другими словами, Мак, вы хотите знать все планы штаба?» «Да», — сказал Максим. «Я не хочу работать вслепую». «А ты, братец, наглец», — объявил Зев. «У меня, братец, слов не хватает, чтобы описать, какой ты наглец. Слушай, Вепрь, а он мне нравится». «Нет, глаз у меня верный». «Вы требуете слишком большого доверия», — холодно сказал Вепрь. «Такое доверие надо заслужить». «И для этого валить дурацкие башни», — сказал Максим. «Я, правда, всего несколько месяцев в подполье, но все это время я слышу только одно — башни, башни, башни. А я не хочу валить башни. Это бессмысленно. Я хочу драться против тирании, против голода, разрухи, коррупции, лжи. Я понимаю, конечно, башни мучают вас, просто физически мучают. Но даже против башен вы выступаете как-то по-дурацки. Совершенно очевидно, что башни ретрансляционные, а значит, надо бить в центр, а не сколупывать их по одной». Вепрь и Зев заговорили одновременно. «Откуда вы знаете про центр?» — спросил Вепрь. «А где ты его, этот центр, найдешь?» — спросил Зев. «То, что центр должен быть, ясно каждому маломальски грамотному инженеру», — сказал Максим пренебрежительно. «А как найти центр? Это и есть задача, которой мы должны заниматься. Не бегать на пулеметы, не губить зря людей, а искать центр. Во-первых, все это мы и без тебя знаем», — сказал Зев, закипая. «А во-вторых, Масаракш, никто не погиб зря. Каждому маломальски грамотному инженеру, сопляк ты сопливый, должно быть ясно, что, повалив несколько башен, мы нарушим систему ретрансляции и сможем освободить целый район. А для этого надо уметь валить башни. И мы учимся это делать, понимаешь ты или нет. И если ты еще раз, Масаракш, скажешь, что наши ребята гибнут зря...» «Подождите», — сказал Максим, — «уберите руки». «Освободить район? Ну хорошо, а дальше?» «Всякий сопляк здесь приходит и говорит, что мы гибнем зря», — сказал Зев. «А дальше?» — настойчиво повторил Максим. «Легионеры подвезут излучателей, вам конец?» «Черта с два», — сказал Зев. «За это время население района перейдет на нашу сторону, и не так-то просто им будет сунуться. Одно дело — десяток так называемых выродков, а другое дело — 10 тысяч». 100 тысяч озверевших, Зев. «Зев», — предостерегающе сказал Вепрь. Зев нетерпеливо отмахнулся от него. «Сотни тысяч озверевших горожан, фермеров, а может быть и солдат, которые поняли и на всю жизнь запомнили, что их бесстыдно дурачат». Вепрь махнул рукой и отвернулся. «Погодите, погодите», — сказал Максим. «Что это вы говорите? С какой это стати они вдруг поймут? Да они вас на куски разорвут. Ведь они-то считают, что это противобаллистическая защита». «А ты что считаешь?» — спросил Зев, странно усмехаясь. «Ну, я-то знаю», — сказал Максим. «Мне рассказывали. Кто? Доктор и генерал. А что, это тайна? Может быть, хватит на эту тему?» — сказал Вепрь тихо. «А почему хватит?» — возразил Зев тоже тихо и как-то очень интеллигентно. «Почему, собственно, хватит, Вепрь? Ты знаешь, что я об этом думаю? Ты знаешь, почему я здесь сижу и почему я здесь останусь до конца жизни? А я знаю, Что ты думаешь по этому поводу? Так почему же хватит? Мы оба считаем, что об этом надо кричать на всех перекрестках. А когда доходит до дела, вдруг вспоминаем о дисциплине и принимаемся послушно играть на руку всем этим вождистам, либералам, просветителям. А теперь перед нами этот мальчик. Ты же видишь, какой он. Неужели и такие не должны знать? Может быть, именно такие и не должны знать? Все так же тихо ответил вепрь. Максим, не понимая, переводил взгляд с одного на другого. Они вдруг сделались очень непохожими сами на себя. Они как-то поникли, и в вепре уже не ощущался стальной стержень, о которой сломала зубы столько прокуратур и полевых судов. А в зефе исчезла его бесшабашная вульгарность, и прорезалась какая-то тоска, какое-то скрытое отчаяние, обида, покорность. Словно они вдруг вспомнили что-то, о чем должны были и честно старались забыть. «Я расскажу ему», — сказал зэф. Он не спрашивал разрешения и не советовался. Он просто сообщил. Вепрь промолчал, и зэф стал рассказывать. То, что он рассказывал, было чудовищно. Это было чудовищно само по себе, и это было чудовищно потому, что больше не оставляло места для сомнений. Все время, пока он говорил, негромко, спокойно, чистым интеллигентным языком, вежливо замолкая, когда вепрь вставлял короткие реплики, Максим изо всех сил старался найти хоть какую-нибудь прореху в этой новой системе мира, но его усилия были тщетны. Картина получалась стройная, примитивная, безнадежно логичная. Она объясняла все известные Максиму факты и не оставляла ни одного факта необъясненным. Это было самое большое и самое страшное открытие из всех, которые Максим сделал на своем обитаемом острове. Излучение башен предназначалось не для выродков. Оно действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты. Физиологический механизм воздействия известен не был, но суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующего исступленно, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушать все, что угодно, и он принимал внушаемое как светлую и единственную истину, и готов был жить для нее, страдать за нее, умирать во имя ее. А поле было всегда незаметное, вездесущее, всепроникающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страну. Гигантским пылесосом оно вытягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение в словах и делах огненосных творцов. Огненосные творцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудится. Они внушали массам отвратительные идеи насилия и агрессии. Они могли бросить миллионы под пушки и пулеметы. Они могли бы заставить эти миллионы убивать друг друга во имя чего угодно. Они могли бы, возникни у них такой каприз, вызвать массовую эпидемию самоубийства. Они могли все. А дважды в сутки, в 10 утра и в 10 вечера, гигантский пылесос запускали на полную мощность, и на полчаса люди переставали вообще быть людьми. Все подспудные напряжения, накопившиеся в подсознании из-за несоответствия между внушенным и реальным, высвобождались в пароксизме горячечного энтузиазма, в восторженном экстазе раболепия. Такие лучевые удары полностью подавляли рефлексы и инстинкты и замещали их чудовищным комплексом преклонения и долга перед огненосными творцами. В этом состоянии облучаемый полностью терял способность рассуждать и действовал как робот, получивший приказ. Опасность для творцов могли представлять только люди, которые в силу каких-то физиологических особенностей были невосприимчивы к внушению. Их называли выродками, постоянное поле на них не действовало вовсе, а лучевые удары вызывали у них только невыносимые боли. Выродков было сравнительно мало, что-то около 1%, но они были единственными бодрствующими людьми в этом царстве сомнамбул. Только они сохраняли способность трезво оценивать обстановку, воспринимать мир, как он есть, воздействовать на мир, изменять его и управлять им. И самое гнусное заключалось в том, что именно они поставляли обществу правившую элиту, называемую огненосными творцами. Все огненосные творцы были выродками, но далеко не все выродки были огненосными творцами. И те, кто не сумел войти в элиту, или не захотел войти в элиту, или не знал, что существует элита, были объявлены врагами воинствующего государства, и с ними поступали соответственно. Максим испытывал такое отчаяние, словно вдруг обнаружил, что его обитаемый остров населен на самом деле не людьми, а куклами. Огромный аппарат гитлеровской пропаганды ничего не стоил в сравнении с системой лучевых башен. Радио можно было не включать, речи Геббельса можно было не слушать, газеты можно было не читать, но избавиться от поля было невозможно. В истории земного человечества ничего подобного не было, и на опыт Земли рассчитывать было нельзя, надеяться было не на что. План Зефа захватить сколько-нибудь значительный район представлялся попросту авантюрой. Перед ними была огромная машина, слишком простая, чтобы эволюционировать, и слишком огромная, чтобы можно было надеяться разрушить ее небольшими силами. Но не было силы в стране, которая могла бы освободить огромный народ, понятия не имеющий, что он не свободен, выпавший, по выражению Вепря, из хода истории. Эта машина была неуязвима изнутри. Она была устойчива по отношению к любым малым возмущениям. Будучи частично разрушена, она немедленно восстанавливалась. Будучи раздражена, она немедленно и однозначно реагировала на раздражение, не заботясь о судьбе своих отдельных элементов. Единственную надежду оставляла мысль, что у машины был центр, пульт управления, мозг. Этот центр теоретически можно было разрушить, тогда машина замрет в неустойчивом равновесии, и наступит момент, когда можно будет попытаться перевести этот мир на другие рельсы, вернуть его на рельсы истории. Но местонахождение центра было величайшей тайной. Да и кто будет его разрушать? Это не атака на башню. Это операция, которая потребует огромных средств и прежде всего армии людей, не подверженных действию излучения. Нужны были люди, невосприимчивые к излучению, или простые, легкодоступные средства защиты. Ничего этого не было. И даже не предвиделось. Несколько сотен тысяч выродков были раздроблены, разрознены, преследуемы. Многие вообще относились к категории так называемых легальных, но если бы даже их удалось объединить и вооружить, эту маленькую армию огненосные творцы уничтожили бы, выслав ей навстречу передвижные излучатели. Зев давно уже замолчал, а Максим все сидел, понурившись, ковыряя прутиком черную сухую землю. Потом Зев покашлял и сказал неловко: «Да, приятель, вот оно как на самом-то деле». Кажется, он уже раскаивался в том, что рассказал, как оно на самом деле. «Ну что же дальше? На что же вы надеетесь?» — проговорил Максим. Зев и Вепрь молчали. Максим поднял голову, увидел их лица и пробормотал: «Простите, я... Это все так, простите. Мы должны бороться», — ровным голосом произнес Вепрь. «Мы боремся, и мы будем бороться». Зев сообщил нам одну из стратегий штаба. «Существуют и другие, столь же уязвимые для критики и ни разу не опробованные практически. Вы понимаете? У нас сейчас все в становлении. Зрелую теорию борьбы не создашь на пустом месте, вот так, сразу». «Скажите», — медленно проговорил Максим, — Это излучение, оно действует одинаково на все народы нашего мира?» Вепрь и Зев переглянулись. «Не понимаю», — сказал Вепрь. «Я имею в виду вот что. Есть здесь какой-нибудь народ, где найдется хотя бы несколько тысяч таких, как я?» «Вряд ли», — сказал Зев. «Разве что у этих, у мутантов». «Масаракш, ты не обижайся. Мак, но ведь ты явный мутант. Счастливая мутация — один шанс на миллион». «Я не обижаюсь», — сказал Максим. «Значит, мутанты? Это там, дальше в лесах?» «Да», — сказал Вепрь. Он пристально глядел на Максима. «А что там, собственно?» — спросил Максим. «Лес, потом пустыня», — ответил Вепрь. «А мутанты?» «Да, полузвери, сумасшедшие дикари. Слушайте, Мак, бросьте это. Вы их когда-нибудь видели?» «Я видел только мертвых», — сказал Вепрь. «Их иногда ловят в лесу, а потом вешают перед бараками для поднятия духа». «А за что?» «За шею», — рявкнул Зев, дурак. «Это зверье. Они неизлечимы, и они опаснее любого зверя. Я-то их повидал, ты такого и во сне не видел». «А зачем туда тянут башни?» — спросил Максим. «Хотят их приручить?» «Бросьте, Мак», — снова сказал Вепрь. «Это безнадежно. Они нас ненавидят. А впрочем, поступайте, как знаете. Мы никого не держим». Наступило молчание. Потом вдалеке у них за спиной послышался знакомый лязгающий рык. Зев приподнялся. «Баллиста», — сказал он раздумчиво. «Пойти ее убить? Это недалеко, 18-й квадрат. Нет, завтра». Максим вдруг решился. «Я ею займусь. Идите, я вас догоню». Зев с сомнением поглядел на него. «Сумеешь ли?» — сказал он. «Подорвешься еще?» «Мак», — сказал однорукий, — «подумайте». Зев смотрел на Максима, а потом вдруг осклабился. «Ах, вот зачем тебе танк», — сказал он. «Хитрец, парень. Нет, меня не обманешь. Ладно, иди, ужин я тебе сберегу. Одумаешься, приходи. Да, имей в виду, что многие самоходки заминированы. Копайся там осторожнее. Пошли, Вепрь, он догонит». Вепрь хотел еще что-то сказать, но Максим уже поднялся и зашагал к просеке. Он больше не хотел разговоров. Он шел быстро, не оборачиваясь, держа гранатомет под мышкой. Теперь, когда он принял решение, ему сделалось легче, и предстоящее дело зависело только от его умения и от его сноровки.